подробности по нашему делу. Вы решили принять мое предложение? Само собой. Очень хорошо. Ждите курьера. До связи. Вот и весь диалог. Повесив телефонную трубку, я вздохнул. Жребий брошен. Я втягиваюсь в эту войну, поскольку степень угрозы для Фазиса существенно выросла. И это говорят не руководители спецслужб ЭФИ, не гости с Самарканда и не дикторы новостей. Это говорят агенты Черного Ока, тех ячеек, которым я поручил изучить международную ситуацию. Агенты эти пообщались с некоторыми чиновниками в разных странах, перехватили интересные радиопередачи и даже включились в телепатический обмен между британскими офицерами, задействованными в операции. Все, что говорил Саманит, подтвердилось. Планы вторжения имели место быть. Пообщавшись со своими ребятами, я выяснил, что война в Персии – это верхушка айсберга. Турки собирают вторую ударную группировку, вот она и полезет к нашим границам. Этапы плана только начинают вырисовываться, но в общих чертах я понимаю замысел. Что это значит? Мне придется ликвидировать гораздо больше целей, чем думает самаркандский эмир. Перечень этих целей уже собирается. Проблема еще и в том, что действовать я буду безвозмездно, то есть даром. А все потому, что никто не поручал мне убивать этих людей. Просто у меня нет другого выбора. Глава 23. Может, чайку? Теймурадзе взглянул на меня со странным выражением. Или чего покрепче, прикалываешься? Я ж несовершеннолетний. Ага, заливай. Ты полностью дееспособный глава рода. А мороженка есть? Нету. Тогда ничего не надо. Я присел на кушетку и осмотрелся. Рассказывай давай. Вот не успеваю удивляться этому доктору. Ладно, целителю. Сам живет в спартанских условиях, даже не успел толком мебелью обзавестись, машины нет, из имения почти не выбирается, а кабинет оборудован не хуже, чем в элитных частных клиниках Фазиса. Я здесь вижу не только письменный стол и удобную, раскладывающуюся кушетку, шкафчик с разными прибамбасами, холодильник для лекарств и всего такого, бактерицидные лампы и совершенно непостижимые штуки наподобие автоклавов. В глаза бросилась здоровенная хреновина, смахивающая на томограф. Я не понимаю, зачем это нужно одаренному уровню Теймурадзе, но мало ли. Слышал, что к аппаратным обследованиям хиропрактики тоже иногда прибегают, когда нужно подтвердить диагноз со стопроцентной гарантией. Кресла для удобства посетителей тоже имелись в наличии. В одном из них я сейчас и сидел. А еще был операционный стол, профи называют его ложементом. Эта приспособа была установлена в нише и закрыта раздвижной ширмой наподобие сёдзи. Сам целитель поселился в мансардном этаже, а весь нижний уровень отвел под больничные палаты. Сейчас эти комнаты пустовали, и слава богам. Значит, так, Теймурадзе зачем-то помыл руки в дальнем углу своей мегастудии, вытер их одноразовым бумажным полотенцем и точным броском отправил ком в мусорную корзину. Мы пообщались с девочкой, через Ольгу. Я протестировал ее по одной интересной методичке, оценил уровень развития. Есть небольшая умственная отсталость, еще кое-какие нюансы, зацикленность это. Но в целом, все поправимо. Ты с коллегами консультировался, перебил я. Да, и, Сергей, один из моих знакомых работает в Москве, специализируется именно на таких нарушениях. Деньги берет сумасшедшие, Илоне вовек не скопить. Да и тебе такая сумма не понравится, но знаешь что? Что? Я тебе сейчас скажу одну штуку, которая считается коммерческой тайной. Я тебе этого не говорил, если что, но ты бы и сам сложил 2 и 2, если бы пораскинул мозгами. Хватит тянуть кота за яйца, усмехнулся целитель, занимая привычное место за письменным столом. Не буду, уговорил. В общем, ты видел хоть одного одаренного с врожденными ментальными дефектами? Заза. Ладно, ладно. Клиника, о которой я тебе толкую. В общем, они проводят вмешательство, если пациент не пробудился, не обладает сверхспособностями. Тогда за дело берутся хиропрактикой, не поверишь, морфист. Но основная работа у хира. Смекаешь? Пока не очень. Теймурадзе посмотрел на меня, как на клинического идиота. А если пациент наделен даром, но еще не пробудился, то морфист занимается инициацией пациента. Хиропрактик только подчищает. По мелочи. Если возникает необходимость, организм, достигший первого ранга одаренности, сам себя излечит. Заза, вкратчиво произнес я. Ты же в курсе, что я учился в гимназии ЭФИ. Да и что? Сложно инициировать пробуждение. Некоторые так и не переходили с нулевого ранга на первый, потому что не осваивали глубокую медитацию. И это нормотипичные дети. А у нас аутистка. Поэтому и работает морфист. Но ей 5 лет. Я же не сказал, что будет легко», – пробурчал Заза. «У нее проблемы в ядрах мозжечка, аномально увеличены нейроны. И да, рядовой снотворец не справится». «Джан», – Теймурадзе покачал головой. «Тогда кто? Возможно, ее отец. А вообще, необходимый опыт есть у Ярика». Я скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на Эскулапа. «Шутишь? Он же боевой морфист. По-твоему, он всегда убивал людей во сне? Поговори с демоном, он тебе много всего интересного расскажет». «Хочешь сказать, Ярик уже инициировал людей? Насколько мне известно, 2 раза. Хм, я задумался. Выглядело все сомнительно, но целитель был уверен в своих силах. Набери-ка его, и сюда позови». Телефонные кабели между построенными домами я проложил сразу, так что импровизированный медпункт был связан с казармой и еще несколькими важными объектами, включая бродягу. Единственный нюанс – в казарме аппарат был только один у дежурного. Пока мы ждали Ярика, я успел обдумать то, что меня смущало. Во-первых, у нашего доморощенного хиппи отсутствовало медицинское образование, а как повлияют его конструкты на неокрепший детский разум, никто не знает. Во-вторых, большая часть пробуждений претендентов связана с подростковым периодом или с экстремальными условиями, в которые попал одаренный. Регина, например, спасалась от падения, вывалившись из окна. А вот случаев перехода на первый ранг в 5 лет я не знаю. У Феди надо спросить, он мог. «Идет», — сказал Теймурадзе, бросив трубку на рычажки. «Слушай, я решил таки высказать свои опасения. Я не хочу навредить девочке. Это же ребенок, и теперь она в моем роде. Мы...» «Не навреди», — перебил Заза. «Что? Не навреди. Главный принцип целительства. Я осознаю груз ответственности. И ты, Сергей, знаешь мои принципы. Поэтому я связался через Ольгу с Яриком, и тот сбросил мне часть своих воспоминаний. Я ошеломленно молчал. А сразу чего не сказал, так ты и не спрашивал. Хм, и что у него за воспоминания такие? Вот сейчас и узнаешь». В кабинет боевой морфист завалился со своим фирменным «Здарова, чувак. Дал мне краба и предложил курнуть чего-нибудь для просветления, но я благоразумно отказался. Такая себе реклама для пробуждающего». Но мы начали разговор, и, слово за слово, я выпал в осадок. Оказалось, что на войне, Ярик не уточнил, какой именно, им с корешем надо было выходить из окружения, а тот все еще был нулевочкой. А папа у него, левитатор. Наши герои зашились в каком-то сарае, решили там переночевать. И Ярик, ради прикола, приснился своему другу, перепугал его до усрачки, и тот, сука, взлетел. Ну, и вытащил обоих по воздуху, через реку. Я стал задавать уточняющие вопросы, и выяснилось, что таки да, есть теория, согласно которой правдоподобный конструкт, неотличимый от реальности, может инициировать пробуждение. Ярик знал о таких вещах, а его учитель даже кого-то поднимал в сновидениях. А второй раз, уточнил я, и я узнал про второй раз, там уже была не война, а чистый бизнес. Знакомые знакомых, прослышав про тот случай с левитатором, привели к Ярику своего сына, выложили большие деньги и сказали, что заплатит больше, если мальчик станет одаренным. А там у пацана еще какие-то проблемы со свертываемостью крови имелись. А исполнилось мальчишке 7 лет на тот отрезок времени. «Скинь образы», — попросил я. «Да не вопрос», — пожал плечами хиппи. Мы подключили к консилиуму Ольгу, и вскоре я получил фрагменты чужих воспоминаний, которые, мягко выражаясь, загнали меня в шок. Гвардеец реально умел инициировать людей, наделенных сверхспособностями. Умел. Но, как водится, были нюансы. Конструкты должны пугать, ставить пациента в тупиковую ситуацию, когда или пан, или пропал, и одновременно вселять веру в то, что это дерьмо происходит на самом деле. Подгонялось все индивидуально, основываясь на предварительной разведке. Морфист у меня был крутой, и он знал, где искать, какие ниточки дергать, а еще умел конструировать правдоподобные локации. Минус в том, что ребенок получит психологическую травму. Почти наверняка получит. Но такие же фокусы проворачивают и в клиниках, заверил Теймурадзе. Шоковая терапия. Опасность есть, я посмотрел на Зазу. Разрыв сердца, крепкое у нее сердце, заверил целитель. И я буду в этом сне. Чуть что, Ярик меня разбудит. Я тут же смогу оказать первую помощь. Я вздохнул. Поговори с Илоной, если даст согласие, работайте, вытащите девочку, в долгу не останусь. Бро, мы и так поможем, сказал Ярик, ты нам ничего не должен. лишним не будет. Я встал и бросил суровый взгляд на Теймурадзе. Под твою ответственность. Ясновидящая согласилась провести ночной сеанс, но с одним условием, она тоже будет дежурить рядом с дочкой, подстраховывать. Пускать женщину в конструкт Ярик наотрез отказался, и добавил, что в первую ночь он проведет исследование, понаблюдает за снами Марты, соберет материал, а пробуждением займется на вторую или даже третью ночь, потому что хочет действовать наверняка. У меня не было дурных предчувствий. Ярик во время схватки с инквизиторами показал себя с наилучшей стороны, да и просмотренные слепки воспоминаний говорили о том, что у парня талант. Не успел я выйти из медпункта, как прибыл курьер Саманидов. И это была не служба, а родовой прыгун, служивший в гвардии Самаркандского мира. Мне передали материалы по агенту Батлеру, которые я сразу утащил к себе в комнату. Заперся, попросил меня не тревожить и углубился в чтение. Подготовился Эмир основательно. В пакете обнаружилась карта местности, снимки с дирижабля, схемы завода, промзоны и родового гнезда покойного родственника. Фотография самого Батлера. Краткая характеристика, описание дара, расположение и численность воинских соединений, которые все это охраняют. Много чего, даже поверхностного взгляда хватило, чтобы понять. Задача нетривиальная. Начну с того, что в моей реальности Северный Харасан располагался на востоке Персии и примыкал к среднеазиатским республикам СССР. Здесь та же фигня, но вместо Туркменистана, Хорезм. Я не сразу дорубил, с какого перепуга в Мешхиде и его окрестностях нарисовались соединения халифата. Фронт ведь находится западнее. Пришлось затребовать у бродяги карту региона, после чего все встало на свои места. Оказывается, нет никакого Афганистана, а к древним Хорезму и Персии примыкает Кандагарский вилает, то бишь один из регионов халифата. Вот оттуда и ударили войска, которых никто не ждал. В общем, новости по телевизору не передают всей печали происходящего. В окрестностях Мешхеда образовался анклав, который грозит стать опорным пунктом для дальнейшего рывка. Когда турки и британцы накопят там достаточно сил, они смогут перерезать наземные линии сообщения Тегерана с империей и зажать персидскую столицу в тиски. Насколько я понял, это вопрос времени. «Бродяга», — позвал я. «Да, Сергей, информация по Мешхиду. Город в Персии, Северный Харасан, кратко. Второй по численности город страны», — отрапортовал Домоморф. «Крупный промышленный центр, машиностроение, авиастроение, оружейная сфера. Главное предприятие – завод по производству механикусов, принадлежащий клану Саманидов. Население мегаполиса – 2,5 миллиона человек. Есть аэровокзал, крупный железнодорожный узел, резиденция местного правителя Аль-Амира ибн Салиха, крупнейший административный центр в регионе, доминирующая религия – культ древних. Достаточно, перебил я. Что ж, начну я с мысли карты, чтобы присмотреться к локации, прикинуть что да как, а затем придется забросить туда проекцию Феди. И делать все это нужно оперативно. Уж как-то слишком сильно сгустились тучи. Не успел опомниться, а гребаные турки уже захватили важный плацдарм. Вызвав мысли карту, я потратил час на изучение местности. Сопоставил полученные данные с тем, что доставил курьер. Город был спроектирован грамотно, с заботой о жителях. То есть в центре, резиденция Салиха, административные здания, храмы предтеч, крупные торговые комплексы и тому подобное. Никаких сюрпризов. Дальше, расходящиеся линии проспектов, зеленые парки, спальные районы, телебашня на юге. Районы, в основном престижные. А вот особо загрязняющие среду предприятия вынесены в пригороды. И это означало лишь одно. Время от времени агент Батлер вынужден ездить по многополосной транспортной магистрали, создавая видимость заботы о своем производстве, и валить этого хмыря надо в пути, ибо меня попросили о чистом убийстве, без малейшего намека на российский след. Совершив мысленное путешествие по проспекту, я отметил высокие здания, перекрестки, эстакады и прочие важные элементы городского ландшафта. Чуть позже, не забыв провести тренировку с Федей, загнал оружейника в комнату и попросил активировать проектор. И что мне за это будет? Сразу взял быка за рога, толстяк. Принесу чего-нибудь поесть. Серьезно? Глаза паренька вспыхнули озорным блеском. Мамой клянусь, ты же из ПСП. Ладно, ты меня поймал. Тогда клянусь своей кусаригамой. Все еще ожидая подвоха, Фидос отправил свою проекцию в Северный Харасан. Ольга по привычке обеспечивала связь. Пока мой упитанный друг собирал полезную информацию, я сгонял на кухню,

словно его засосало трясиной. «Да, ваше величество, ты у нас музыкант, иногда балуюсь, и для этого Домоморф перебрасывается в Персию, котам на крыше поиграть. Учти, я был в Мешхиде и сразу узнал его центральный проспект. Рад за вас, Сергей, у нас была договоренность, что ты предоставляешь моей семье убежище внутри Домоморфа, а тут получается, что бродягу забрасывают в страну, где идет война, и непосредственные участники этой войны, те, кто меня сверг. Тебя ничего не смущает?» Невозмутимо пожимаю плечами. «Нет, объяснить не хочешь? Без проблем. Во-первых, я договаривался, при всем уважении, не с вами, а со службой безопасности Эфы. Во-вторых, в бродягу никто не сможет проникнуть в любой точке мира, так что вы в полной безопасности, ваше величество. В-третьих, я уничтожаю именно ваших врагов, заодно империю спасаю». Халиф обдумал мои слова и коротко усмехнулся. «Я говорил, что ты далеко пойдешь, барон. Еще нет. Вот сейчас и говорю. Не знаю, кто ты такой, но хочется тебе верить и думать, что ты понимаешь, какие карты сейчас разыгрываются. С вашего позволения», уважительно поклонившись опальному правителю, я зашагал дальше по коридору. «Сегодня у меня небольшой перерыв. Можно сказать, на обед. Окончательная сверка списка будущих жертв и начало масштабной операции. Причем работать буду не я один. Делегирование – наше все. Некоторые вражины будут устранены черным оком, другие – кланом Панджайтан. Все это будет происходить быстро, почти одновременно в разных уголках планеты. Чтобы не расслаблялись, я принял душ, переоделся, окончательно все обговорил с мастером Багусом и уже собрался звонить Асаду, требовать свои артефакты, когда на столе моего кабинета материализовался телефон. «К нам гости», — сообщил демон на том конце провода.